Упражнение седьмое. Представьте своих друзей Джуди и Педро. Скажите, как их зовут, из каких они городов, кто они по национальности и чем занимаются. This is my friend. Her name is Judy Forbes. She's from London. She's English. She's a nurse. This is my friend Pedro Mendez. He's from Madrid. He's Spanish. He's a pilot.